«Встречают по одежке», — усмехнулся я в ответ. И для этого мира это изречение было непреложной истиной, ведь с первого взгляда любой может оценить, насколько сильны твои магические вещи. Естественно, если у тебя нет кольца подмены. Притянув к себе влажных женщин, я поцеловал каждую в щеку, после чего вышел в предбанник. Здесь уже лежали мои вещи, отремонтированные и начищенные до блеска. Даже разлетевшаяся вдребезги глефа ранга необычная. Интересно, что любой бронник или кузнец, оказывается, может прикасаться к вещам любого ранга, если делает это в соответствующей профессии экипировки. Была и обратная сторона этого факта. Такое обмундирование не позволяло воспользоваться бонусами предмета, только работать с ним по профилю. В общем, быстро одевшись, я сразу же почувствовал себя не просто человеком, а настоящим героем. Позади меня раздался плеск. Женщинам тоже нужно было привести себя в порядок. Усмехнувшись, я толкнул дверь, ведущую на улицу, и тут же прищурил глаза от яркого солнечного света. Вокруг кипела стройка. Веселушки, наполовину уничтоженные демонами, наполовину разобранные для строительства баррикад, переживали очередное возрождение. Возводились с нуля дома, чинились старые постройки. Для восстановления поселка великий клан Алирант нагнал локальных существ самых разных форм и расцветок. И теперь они облепили деревушку, как муравьи. Снаружи меня действительно ждали. К счастью, не представители клана Лунная Теория. Видеть Ильрама и его приспешников мне и раньше не хотелось, а уж после того, как он едва не сдал несколько поселений демонам, тем более. Слишком много косяков я видел за этим кланом, а уж с высоты Леандера их наверняка заметно больше. Собственно, ни одного представителя Лунной Теории в веселушках так и не появилось. Единственный, кто здесь имелся в момент, когда мы прибыли, отбыл сразу же, как отправил послание по моему приказу. Меня ждал Яндан, глава гильдии авантюристов, с которым у нас установились довольно приятные отношения. Именно в его региональное подземелье я спускался в первый раз. «Майкл», — кивнул он мне, и тут же сделал знак рукой, — «отойдем». Мы вышли за остатки чистокола, и только здесь эльф обернулся ко мне. В его руке материализовался свиток, отливающий золотом. Не магический предмет, а бланк заданий. «Я уполномочен отметить завершение тобой квеста», — сообщил Яндан. «Жетон». Процедура прошла стандартно. Я получил отметку о завершении задания, и глава представительства достал коробку из светлого дерева, украшенную золотыми вставками. Протянув ее мне, ушастый пояснил: «Великий клан Алирант оценил твой вклад в дело уничтожения демонов. Системной награды тебе не полагалось, однако оставить без достойного вознаграждения – позор для великого клана», — сообщил Яндан. «Так что принимай и пользуйся с честью». Я взял коробку в руки и откинул крышку. Внутри оказались листы бумаги, пестрящие печатями с символикой великого клана Алирант. «Отныне у тебя есть собственный приют в городе Ло», — сообщил Яндан, видя мое удивление. «Дети и персонал из Ордала уже перевезены в столицу, договоры с наставниками, поставщиками продуктов и предметов первой необходимости уже заключены. Также все твои долги перед всеми, кто был причастен к приюту, выплачены. Больше тебе не придется заботиться об оплате, великий клан Алирант уже закрыл все возможные потребности, внеся на счет твоего приюта 1 000 000 золотых монет. Это прекрасная новость», — сказал я. «Особенно меня радовало, что теперь не придется расплачиваться с Лаем, который, кстати, так и не вернулся еще из Долины Драконов. Хотя отмеренный учителем срок еще не подошел к концу, но я был уверен, что освободится маскирующийся эльф гораздо раньше. И это еще не все», — довольно кивнул Яндан, как будто это именно он оплатил мой приют с детьми. «Мы допросили твоего пленного хозяина бездны, Майкл. Он рассказал нам очень много интересного. Настолько, что великий клан Алирант счел необходимым отплатить тебе за столь ценного пленника». Эльф вытащил новый футляр, на этот раз меньшего размера. Открыв его, я обнаружил лежащую внутри золотую пластину. Знак наемника великого клана Алирант. Не инициирован. Доступно один свойство. Для его выбора воспользуйтесь центром управления. Если ты примешь этот дар, ты получишь новый статус, предупредил Яндан. Любой представитель другого клана будет видеть, что ты не просто локальное существо с множеством титулов и достижений. Он будет видеть, что ты принадлежишь к великому клану, где бы ты ни оказался. Те же, кто связан с великим кланом Алирант, будут обязаны оказать тебе поддержку по запросу. Естественно, не бесплатно, но тебе откроются двери в самые продвинутые мастерские, куда до этого тебя никто бы и на порог не пустил. Учителя, библиотеки, все услуги великого клана Алиранд будут открыты тебе. Все это станет доступно тебе в Ло. И, что особенно приятно в твоем случае, этот знак не заменяет амулет, так что свойство, которое ты на нем активируешь, станет дополнительным эффектом к уже имеющемуся комплекту боевого мага-универсала.